Династический грех Романовых. Надо сказать, что этот династический грех не давал покоя ни Елизавете Петровне, ни вошедшему на трон в декабре 1761 года Петру III, ни Екатерине II, захватившей власть в июне 1762 года. И все эти самодержцы непременно хотели увидеть таинственного узника. Так случилось, что в своей жизни Иван Антонович видел только трех женщин: свою мать-правительницу Анну Леопольдовну и двух императриц. Да и то Елизавета при встрече с ним в 1757 году, Ивана привезли в закрытой кибитке в Петербург, была одета в мужское платье. В марте 1762 года император Петр III сам отправился в Шлиссельбург, под видом инспектора вошел в камеру узника и даже разговаривал с ним. Из этого разговора стало ясно, что заключенный помнит, что он вовсе не Григорий, а принц или император. Это неприятно поразило Петра III. Он-то думал, что узник сумасшедший, беспамятный, больной человек. Екатерина II получила проблему Ивана в наследство от своего непутевого мужа. И она тоже, движимая любопытством, отправилась в Шлиссельбург в августе 1762 года, чтобы посмотреть на секретного узника и, возможно, поговорить с ним. Нет сомнения, что Иван Антонович своим диким видом производил на посетителей тяжелое впечатление. 20 лет заключения в одиночке искалечили его. Жизненный опыт юноши был деформированным и дефектным. Ребенок не котенок, который и в пустой комнате вырастет котом. Иван 4-летним малышом оказался в изоляции. Никто не занимался его воспитанием. Он не знал ласки, доброты, жил как зверь в клетке. Офицеры охраны, люди невежественные и грубые, со зла и от скуки дразнили Иванушку, как собаку, били его и сажали за непослушание на цепь. Как справедливо писал Модест Андреевич Корф, автор книги об Иване Антоновиче, до самого конца жизнь его представляла одну нескончаемую цепь мучений и страданий всякого рода. И все же в глубине его сознания сохранилась память о раннем детстве и страшные, похожие на сон, истории его похищения и переименования. В 1759 году один из охранников сообщал в своем рапорте: «Арестанта, кто он?» – спрашивал, на что тот прежде сказал, что он человек великий, и один подлый офицер то от него отнял и имя переменил. Ясно, что Иван говорил о капитане Миллере, который отнял 4-летнего мальчика у родителей в 1744 году, и ребенок запомнил это. Новая инструкция. Позже Екатерина II писала, что она приехала в Шлиссельбург, чтобы увидеть принца, и, узнав его душевные свойства и жизнь ему по природным его качествам и воспитанию, определить спокойную. Но ее якобы постигла полная неудача, ибо с чувствительностью нашей увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, Иван страшно заикался и, чтобы говорить внятно, поддерживал подбородок рукой, лишение разума и смысла человеческого. Поэтому, заключила государыня, никакой помощи несчастному оказать невозможно, и для него не будет ничего лучшего, как остаться в каземате. Вывод о безумии Иванушки делался не на основании врачебного обследования, а по донесениям охраны. Какими психиатрами бывают охранники из советской истории, мы знаем хорошо. Профессиональные же врачи к Ивану Антоновичу никогда допущены не были. Словом, гуманная государыня так и оставила узника догнивать в сырой темной казарме. Вскоре после отъезда императрицы из Шлиссельбурга 3 августа 1762 года охранники секретного узника, офицеры Власьев и Чекин, получили новую инструкцию. В ней, в явном противоречии с утверждением о безумии заключенного, было сказано, что с Григорием нужно вести разговоры такие, чтоб в нем возбуждать склонность к духовному чину, то есть к монашеству, толкуя ему, что житие его Богом уже определено к иночеству, и что вся его жизнь так происходила, что ему поспешать надобно себе и спрашивать пострижения. Вряд ли с сумасшедшим, лишенным разума и смысла человеческого, можно вести высокие разговоры о Боге и пострижении в монахи. Крайне важно, что в эту инструкцию, в отличие от предыдущих, был внесен и такой пункт. Четвертое. Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя бы офицер, и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать. Будь же оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать. Тут и появился офицер с командой. Попытка освобождения Ивана Антоновича, предпринятая ровно через 2 года, была как будто угадана авторами инструкции 1762 года. Как по написанному сценарию, появился неизвестный офицер с командой, никаких бумаг охране не предъявил, завязался бой, нападавшие усилили натиск, и, видя, что онная сильна будет рука, Власьев и Чекин кинулись в камеру. Они, как сообщал современник, напали с обнаженными шпагами на несчастного принца, который к этому времени проснулся от шума и вскочил с постели. Он защищался от их ударов и хотя был ранен в руку, но сломал одному из них шпагу. Тогда, не имея никакого оружия и почти совершенно ногой, он продолжал сильно сопротивляться, пока, наконец, они его не одолели и не изранили во многих местах. Тут, наконец, он был окончательно умерщвлен одним из офицеров, который проколол его насквозь сзади. В общем, свершилось дело темное и нечистое. Есть основания подозревать Екатерину II и ее окружение в стремлении уничтожить Ивана Антоновича, который при всей его беззащитности оставался для царствующей императрицы опасным соперником, ибо был законным государем в 1741 году, свергнутым Елизаветой. В обществе ходили благожелательные слухи об Иване Антоновиче. В 1763 году был вскрыт заговор, участники которого предполагали убить Григория Орлова, фаворита императрицы, и поженить Ивана Антоновича и Екатерину II, чтобы тем самым закрыть долгий династический спор. Такие планы заговорщиков явно не нравились ни Орлову, ни самой государыне. В общем, был человек и была проблема. Вот тут-то и появился подпоручик Василий Мирович, бедный, нервный, обиженный, честолюбивый молодой человек. Когда-то его предка с подвижником Мазепы сослали в Сибирь. И он хотел восстановить справедливость, вернуть прежние богатства семьи. Когда Мирович обратился за помощью к своему влиятельному земляку, гетману Кириллу Разумовскому, то получил от него не деньги, а совет: сам прокладывай себе дорогу. Старайся схватить фортуну за чуб и станешь таким же паном, как и другие. После этого Мирович и задумал освободить Ивана Антоновича, отвезти его в Петербург и поднять мятеж. Однако дело сорвалось, что некоторым историкам кажется вполне естественным, так как они считают, что Мирович стал жертвой провокации, в результате которой погиб опасный для Екатерины соперник. Правда божеская и правда государственная. Во время суда над Мировичем среди судей неожиданно вспыхнул спор. Как могли офицеры охраны поднять руку на царственного узника, пролить царскую кровь? Дело в том, что от судей была утаена инструкция от 3 августа 1762 года, данная Власьеву и Чекину, и предписывавшая умертвить узника при попытке его освобождения. Однако судьи, не зная об инструкции, были убеждены, что охранники поступили столь жестоко по собственной инициативе, а не выполняя приказ. Спрашивается, зачем властям нужно было утаивать эту инструкцию от суда? История убийства Ивана Антоновича вновь ставит извечную проблему соответствия морали и политики. Две правды, божеская и государственная, сталкиваются тут в неразрешимом, страшном конфликте. Получается так, что смертный грех убийства невинного человека может быть оправдан, если это предусматривает инструкция, если грех этот совершается во имя государственной безопасности. Но справедливости ради мы не можем игнорировать и слова Екатерины, которая писала, что Власев и Чекин сумели пресечь пресечением жизни одного, к несчастью рожденного, неизбежные бесчисленные жертвы, которые, несомненно, воспоследовали бы в случае удачи мятежа Мировича. Действительно, трудно представить, какие реки крови потекли бы по улицам Петербурга, если бы Мирович привез Ивана Антоновича, как он предполагал, в Литейную слободу, захватил там пушки, поднял на мятеж солдат, мастеровых, и это в центре огромного густонаселенного города. Руководство Божие чудное. Смерть Иванушки не огорчила Екатерину и ее окружение. Никита Панин писал императрице, которая в это время была в Лифляндии. Дело было произведено отчаянную ухваткою, которая несказанно похвальную резолюцию капитана Власева и поручика Чекина пресечено. Екатерина отвечала: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшие в Шлиссельбурге. Руководство Божие чудное и неиспытанное есть». Получается, что государня была довольна и даже обрадовалась. Зная Екатерину как человека гуманного и либерального, даже веря, что она не была причастна к драме на острове, все-таки согласимся, что объективно смерть Ивана была выгодна ей. Нет человека – нет проблемы. Ведь совсем недавно, летом 1762 года, в Петербурге передавали друг другу шутку фельдмаршала Миниха, сказавшего, что он никогда раньше не жил при трех императорах одновременно. Один сидит в Шлиссельбурге, другой в Ропше, а третий в Зимнем. Теперь, после смерти Петра III от геморроидальных колик и гибели Иванушки, шутить так уже никто не будет. Расследование по делу Мировича было недолгим, а главное, необыкновенно гуманным, что для дел подобного рода кажется странным. Екатерина запретила пытать Мировича, не позволяла допросить многих его знакомых и даже брата арестанта, отделавшись шуткой «брат мой, а ум свой». Обычно же на следствии в политической полиции родственники становились первыми подозреваемыми в пособничестве преступнику. Мирович держался невозмутимо и даже весело. Складывалось впечатление, что он получил какие-то заверения относительно своей безопасности. Он был спокоен, когда его вывели на эшафот, возведенный на обжорке, грязной площади у нынешнего сытного рынка. Собравшиеся на казнь несметные толпы народа были убеждены, что преступника помилуют, ведь уже больше 20 лет людей в России не казнили. Палач поднял топор, толпа замерла. Обычно в этот момент секретарь на эшафоте останавливал экзекуцию и оглашал указ о помиловании, жалуя, как говорили в 17 веке, вместо смерти живот. Но этого не произошло. Секретарь молчал, топор обрушился на шею Мировича, и голова его тотчас была поднята палачом за волосы. Сообщу в дополнение, что казнь должна была непременно состояться. Из документов известно: палачи накануне казни долго тренировались на бойне, вострили навык на баранах и телятах. Народ же, как писал Державин, бывший очевидцем казни, ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились. Люди попадали в Кронверский крепостной ров. Истинно концы были схоронены в воду, а также в землю. Ведь еще раньше казни Мировича Екатерина распорядилась закопать тело Иванушки тайно где-нибудь в крепости. Прошли столетия, туристы гуляют по крепости, вокруг тихо и мирно. Но идя дорожками среди развалин по густой цветущей траве обширного и пустого двора Шлиссельбургской крепости, невольно думаешь, что где-то здесь, под нашими ногами, лежат останки настоящего мученика, который весь свой век прожил в клетке и, умирая, так и не понял, не узнал, во имя чего ему была дана Богом эта несчастнейшая из несчастных жизней.